сразу после освящения святых даров, то есть после призывания Духа Святого, чтобы Он осуществил то, для чего установил Христос в ночь своих страданий, таинство литургии, а именно приложение хлеба в тело Христово, вина в кровь Его. Нас же, в носителей Его жизни, Его любви, Его царства, сразу после этого молимся мы прежде всего о том, чтобы было это причастие исполнением и нашей любви. Нас же всех молится священник. От единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого духа причастия. И это значит, что если христианство не ощущаем и не принимаем мы прежде всего и превыше всего как возможность, данную нам всегда любовью Христовой восстанавливать разрушенные грехом, злобой и смертью единство, то и христианство наше ложное. Соединив не только с собою, но соедини друг с другом. Вот смысл этой молитвы. Сделай нас одним телом, одной жизнью. Со времен апостольских христиане саму церковь, то есть саму общину христианскую, называли телом Христовым. И апостол Павел в своих посланиях не раз объясняет единство церкви, как укорененное именно в общем причастии телу Христову и потому исполняемое в единство тела. Об этом напомнить нужно потому, что христиане слишком часто забывают об этом смысле причастия. Воспринимают его как нечто чисто личное, как индивидуальное соединение со Христом. Но в том-то и все дело, что соединиться со Христом – это значит принять в себя Его жизнь. А Его жизнь – это любовь, это соединение в себе всех. Поэтому нельзя любить Христа, не любя ближних. Нельзя принимать Его тело, не соединяясь со всеми, кого Он сделал членами Своего тела. Как лучи солнца, чем ближе они к самому солнцу, тем ближе один к другому, так и верующие. Чем ближе они ко Христу, тем сильнее их единство. Единство в любви Христовом друг с другом. Дальше поминает священник всех святых, начиная с Марии, Матери Христовой. И опять, это поминание или воспоминание, это не что иное, как утверждение, что, соединяясь со Христом, мы тем самым вступаем в общение и со всем тем телесным взором, невидимым миром, который называем мы, христиане, церковью торжествующей. Для нас привычным стало под церковью понимать всего лишь видимую ее организацию, епископов, духовенство, храмы, обряды и так далее. И как часто эта видимая церковь огорчает, смущает и даже искушает нас. В ней находим мы те же человеческие слабости, что и вне ее. Тоже малодушие, слабость, мелкие страсти, половинчатость, что и во всем мире, во всех человеческих обществах. И потому многие соблазняются церковью. По ее видимости судят о ней. В том-то и все дело, однако, что этой видимостью церковь не только не исчерпывает своей сущности, но и видимость эта в известном основном смысле и не главное в ней. И вот, как будто заранее отвечая на наши сомнения и соблазны, Евангелие подчеркивает человеческую слабость даже самих апостолов, тех, кого сам Христос назначил, чтобы они были Его свидетелями, проповедниками Его учения, основой церкви в мире. Малодушествует Петр и начинает тонуть. А потом, позднее, в страшную ночь предательства трижды отрекается от Христа. Бросают Христа в страхе апостолы. И тогда все, оставив Его, бежали, замечает евангелист. Не поверил в Его воскресение, потребовал доказательств Фома. Слабые люди, и всегда и всюду все человеческое, слишком человеческое. Но подлинное чудо церкви в том, что этими слабыми человеческими руками, вопреки немощам и малодушию, осуществляется преемство церковной жизни. Падают и исчезают империи и государства. Все уходит в прошлое, а это слабая, как будто, всеми ветрами колеблемая церковь живет и пребывает в мире. И не было за эти 2000 лет дня, чтобы не звучали в мире слова Христа: «Примите, ешьте, сие есть тело мое», чтобы остался мир без этого таинственного присутствия Христа: «Я с вами до скончания века». Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. И это так потому, повторяю, что церковь — это не только видимость ее организации, но и присутствие в ней невидимого, но для верующих реального самого Христа. И в нем, и с ним, всех святых, всех, в ком уже восторжествовала, уже воссияла Христова победа над злом. И наше поминание их — это не воспоминание о прошлом, о времени, когда они жили на земле. Это утверждение, это опознание их присутствия здесь, среди нас, с нами, со Христом. И, помянув их, поминает эта молитва ходатайства и земную церковь, и весь мир, и всех людей. Нет, не для одних нас, не для удовлетворения одних только наших религиозных нужд совершается литургия. Она совершается за всех и за вся. Она соединяет всех и вся в этом ходатайстве о всем мире и о каждом человеке в нем. И, закончив эту молитву, это поминание священник говорит: «И дай нам едиными устами и единым сердцем славить и воспевать пречестное имя Твое. Мы соединены Христом, и в этом единстве любви мы молимся о спасении и прославлении мира. И только совершив все это, исполнив этот долг любви и ходатайства, приступаем мы теперь к самому последнему и завершительному священнодействию, к причастию святых даров. Об этом в следующий раз».